«Отойдем?» — предложил представитель. «Под прицел снайперов? Нет, спасибо. Мне здесь хорошо. Стена, автобус. Друг спину прикрывает». «Ну, хорошо. Дмитрий, никаких переездов не будет. Мне дано указание решить все вопросы на месте». «То есть вы отказываетесь выполнять наши требования?» «Ни в коем случае. Но вам придется изложить их здесь, потому что вас отсюда никуда не выпустят. Понимаете, мне дано указание». «А вот нам никто указаний не давал, с сожалением заметил я, поэтому мы прямо сейчас уезжаем. Потрудитесь дать команду, чтобы пропустили». «Не получится, понимаете? А может, шлепнем его?» — предложил Андрей, слушавший нас на ступеньках автобуса. — Пусть пришлют другого, позговорчивее. — Все в вашей власти, — не меняя тона, — сказал представитель. — Можете меня убить. Это ничего не изменит. Другой вам скажет то же самое. Я пытаюсь вам объяснить, что я тут ничего не решаю, а всего лишь выполняю указания руководства. «И как же убедить ваше руководство, что нас нужно выпустить?» — деловито поинтересовался я. «Начать отстреливать тузов со второго этажа, допустим, по одному каждые 10 минут, пока не будет решения? Или сразу всех взорвать?» «Понимаете, я для этого и пригласил вас выйти. Дело в том, что руководство сомневается, что у вас вообще есть взрывчатка». «О как!» «Согласитесь, неожиданный ход. По логике, нас надо бояться и ни в чем не перечить. Разве нет?» «Ну и как это понимать? Какие-то странные инновации в отношениях с террористами? Наверное, руководство никогда не сидело в заложниках». «А нельзя ли поподробнее?» «Можно. Вы были подняты по тревоге, у вас друга похитили, увезли из СИЗО». «Какой цинизм, Александр Иванович, друга похитили. Это ведь ваше ведомство разрабатывало операцию, и не смейте отпираться». «И не буду. Но я здесь ни при чем, и вообще об этом ничего не знаю. Но если что-то такое и было, то этим занимается другое управление. Мне просто дали всю информацию по вам, доступную на данный момент. Там было и о происшествии в больнице». «Понятно. Продолжайте». «Итак, вы буквально сорвались с места. Целенаправленно к акции такого масштаба вы не готовились. Так что все вышло совершенно спонтанно. Это первый довод в пользу отсутствия реального ВУ. Второе. До сего момента вы проводили достаточно изящные комбинации, где был всегда один финальный выстрел и никакой взрывчатки. Так что мое руководство считает, что у вас, вполне возможно, нет никакой взрывчатки вообще, даже дома или в каком-то потайном месте. Другими словами, это не ваш профиль». «Да... интересное замечание. Правильно оно сомневается, твое руководство». «И Андрей за моей спиной сомневается, знак подает. Отойди в сторону, давай по-быстрому шлепнем этого умника, пока он не утвердился в своих сомнениях. А то ведь такими темпами и до штурма недалеко». «То есть руководство считает, что у нас нет взрывчатки?» Резюмировал я. «И, как следствие, взорвать мы никого не можем». «Ну, в общем...» «И, как следствие, мы просто блефуем, верно?» «Ну, я этого не говорил, но...» «Который час?» «Сейчас посмотрим». Представитель развернулся к фонарю, отдернул рукав куртки и посмотрел на часы. 20:53, то есть без 7:09. «Очень хорошо. Не уходите, я сейчас». Я вошел в автобус, потеснив Андрея, забрал у него телефон и шепнул на ухо. «Теперь активация — твой телефон. Достань его, выключи и держи на виду». «Ага». После этого я включил свой телефон и позвонил Титу. «Слушаю». «Как там?» «Все готово. Эвакуация, оцепление». «Да, всех вывели. Оцепление есть. За углом наряд стоит. Никого не пускают. С другой стороны тоже». «Секунду». Я вышел на улицу, приблизил телефон к лицу представителя и попросил: «Повторите для этого абонента, в чем сомневается ваше руководство». «Дмитрий, ну зачем это?» «Я вас прошу». «Ну хорошо». «Да, мое руководство сомневается, что у вас есть взрывчатка». «Достаточно». Я поднес телефон к своему уху. «Ты слышал?» Тита, похоже, такое предположение изрядно развеселило. «В смысле, до 9 можно не ждать?» «Угадал». «Не вопрос». «Боже, как долго я мечтал об этом! Нате!» Земля под ногами задрожала. Где-то на юго-западе, по-моему, совсем недалеко от нас, раскатисто и емко ухнул взрыв. «Это что?» От неожиданности представитель утратил связность речи. «Это что такое было?» «А вы, я так понял, сосредоточились на нас и оперативной обстановкой не владеете, да? Ну, позвоните в УВД Южного района и спросите, что это такое было». «Минуту». Представитель отошел в сторону и принялся куда-то названивать. Пообщавшись несколько минут со своими абонентами, он вернулся и, промокнув платком лоб, а мы вообще-то на улице, прохладно, однако, спросил: «Вы что, взорвали спортклуб «Интифада»?» «Мы стоим рядом с вами, Александр Иванович. Я имею в виду, это ваши люди сделали?» «Угадали. И это только для того, чтобы доказать, что у вас есть взрывчатка?» «Не только. Вы правы. Мы не планировали эту акцию. Мы планировали другую, гораздо более масштабную. А теперь, по известным вам причинам, нам пришлось начать ее несколько раньше. Александр Иванович, соберитесь. Я сделаю важное заявление». «Да-да, я вас слушаю». «Передайте руководству, что у нас есть взрывчатка». «Да, я уже понял. Вот это вообще не обязательно было». «Не перебивайте. У нас есть взрывчатка, и мы готовы ее применять. Теперь вы это знаете. 50 общественных и государственных зданий в Москве подготовлены ко взрыву. За любой отказ от выполнения наших требований мы будем сносить по одному зданию до основания. Это понятно?» «Да, да, я все понял. Я сейчас же передам». «И вот еще что. В Интифаде была проведена эвакуация. Мы предупредили ОВД. Боюсь, однако, что в дальнейшем у нас не везде будет все так же здорово. Ситуация меняется, так что...» «Я передам, я все понял». «Очень хорошо. Вы можете идти. Общайтесь с руководством. Через 10 минут мы выезжаем. Примите меры, чтобы нам никто не мешал». «Да, я понял. Я все передам».